что и дорога перемен, экзистенциальному кризису представителя среднего класса средних лет, уставшего от посредственности и полной бессмысленности собственной жизни. Бунт героя Кевина Спейси против нравов и обычаев американского пригорода приводил к необратимой трагедии, а орудием судьбы становился по нелепой случайности сосед, также, впрочем, являвшийся заложником пресловутого общественного мнения. Уродливые события красоты по-американски разворачиваются на фоне одноэтажной Америки Билла Клинтона, но мало что изменилось в этих декорациях со времен Трумана и Эйзенхауэра. Кейт Уинслет с самого начала была убеждена, что Фрэнка Уиллера должен сыграть ставший ее близким другом с момента работы на «Титанике» Леонардо Ди Каприо. С Уинслет соглашались и продюсеры. Коммерческую непривлекательность сюжета мог уравновесить только беспроигрышный кастинг. Однажды покоривший зрителя дуэт Джека и Роуз имел все шансы нивелировать мрачность истории, содержащиеся в ней отчаяние и безумие. Разумеется, Ди Каприо не то чтобы соответствовал роли. Фрэнк Уиллер описан Йейтсом еще на первой странице романа как ладный и крепкий брюнет с короткой стрижкой, которому на днях исполнялось 30. Его неброская привлекательность могла бы заинтересовать рекламного фотографа, пожелавшего изобразить въедливого потребителя добротных, но недорогих товаров. Зачем переплачивать? Уиллер, в отличие от Ди Каприо, не обладает даже долей гламура, и, как выразится ближе к кульминации романа «Страдающий психическим заболеванием сын Гивингсов» Майкл Шеннон, герой, уполномоченный автором произносить то, о чем остальные даже подумать боятся, как и все вокруг, знает о себе горькую правду.